В настоящее время, когда наступила пора для овладения огненной стихией, особенно ценными и более пригодными для эволюции являются люди, в которых преобладает элемент огня. Учение говорит: конечно, людям огненной стихии нелегко жить в теле, но берите именно их в сотрудники, ибо в них нет предательства. Опасность у них не вызовет смятения. Долг понят ими, и явление стремления восходит, как пламя. Кому же ближе иметь лучи оплечий? Кому же ближе созидание, как не огню всепроникающему? Трудно людям усвоить признаки этой стихии. Земля, вода, воздух – эти очевидны. Но как огонь проникает через воду, это покажется шуткой. Проникновение огня нужно понять, иначе не войти в огненные врата. Агни-йога, параграф 308. Преобладание того или иного элемента сказывается не только в характерах людей, но отражается на составе крови и на свойстве нервного вещества. Врачам, занимающимся переливанием крови от здорового человека больному, известны случаи, когда переливаемая кровь свертывалась и наступала смерть больного. Происходят такие явления благодаря разному составу крови, взятой от людей противоположных элементов. Эзотерическая наука говорит, что если лица противоположных элементов вступают в брак, то с каждым рождением ребенка женщина начинает чахнуть. И чем более детей имеет она, тем слабее и более болезненной становится. Объясняется это тем, что с рождением каждого ребенка женщина получает прилив крови мужа, часть состава его крови, и, конечно, раз кровь его другого состава, то это губительно отражается на здоровье женщины. В браках же одинаковых или родственных элементов наблюдается обратное явление. С каждым ребенком женщина расцветает, получая приток крови одинакового состава. Она вместе с тем получает приток новых сил и энергий, что отражается на состоянии ее здоровья благоприятным образом. К тем же выводам приходит и современная наука. На годичном конгрессе Канадского медицинского общества в Торонто доктор Уокер прочел доклад о браках и о крови. На основании анализа крови нескольких тысяч супружеских пар Уокер пришел к выводу о необходимости определения состава крови брачащихся до вступления их в брачный союз. По мнению доктора Уокера, браки могут быть удачными лишь в том случае, когда кровь жениха и невесты принадлежат к одной и той же группе. Как правильно утверждает доктор Уокер, браки бывают неудачными и сопровождаются всякими осложнениями, начиная с семейных дрязг и кончая семейными драмами, если кровь мужа не соответствует крови жены. Между прочим, Уокер обнаружил, что когда кровь отца принадлежит к первой группе, а кровь матери к третьей, то, невзирая даже на их самые высокие качества ума, дети рождаются дефективными и полуидиотами. Из этих немногих слов видно, какое великое значение имеет правильное сочетание людей в браках по стихиям. То или иное сочетание элементов влияет в ту или иную сторону как на состоящих в браке, так и на их потомство. Учение новой эпохи рекомендует людям сочетание в браках по стихиям, как переходную ступень к сочетанию с родственной душой, с которой все будет едино и не будет никаких противоположений, но будет абсолютное и полное тождество. Но чтобы достичь завершения своей земной эволюции, сочетание с единственной для каждого родственной душой, которая родственна во всех отношениях, по всем элементам и лучам, необходимо подготовить свой организм хотя бы сочетанием по стихии. Это и будет тот мост, по которому можно будет перейти от позорного для человечества настоящего к светлому и прекрасному будущему. Конечно, такой переход не может совершиться скоро. Много нужно потрудиться над собой, чтобы очиститься и освободиться от тех гнусностей, которые скопились около отношений между началами. Много нужно поработать над своим сознанием, чтобы из эвдемониста стать почитателем женского начала, чтобы понять гибельность для себя мимолетных проявлений низшей страсти к первой попавшейся женщине и осознать красоту вечной любви к одной женщине. Чем скорее человек пройдет эту ступень своей эволюции, чем скорее он освободится от отрицательного проявления закона притяжения к противоположному началу и преобразит это притяжение в полярность положительную, тем для него лучше. Ибо без такой замены своих воззрений и своих отношений к женскому началу доступа в новую светлую эпоху быть не может».